прошлое воскресенье я начала делиться мыслями, которые стали приходить мне вот в связи со стихией, которая прошла у нас в Беларуси, и она очень, ну, откликается, да, с потопом. И сегодня вот мне предоставили такую возможность и честь продолжить делиться этими мыслями с вами. Это книга «Бытие» 6 главы. Это как где идет описание про дни Ноя. И я повторю мысль, которую в прошлый раз сказала. Давайте зачитаем первые стихи. 6 глава книги «Бытие». «Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были во зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человеков до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их». И мысль была такая, что сыны Божии и дочери человеческие – это как прообраз слияние небесного с земным. И когда происходило это слияние, рождались исполины, издревле славные, сильные люди. Есть толкование, что это как падшие ангелы сходили к дочерям человеческим. И я не оспариваю этот момент, но хочу просто сказать с другой стороны, что если именно как мужи Божии, это духовные люди, понимаете, которые наполнены Духом Божьим, и они стали создавать союзы с земным, то есть стало происходить сочетание или слияние небесного с земным. Как часто мы, будучи рожденными свыше, духовными людьми, уже народом небесным, начинаем создавать союзы с земным, с мирским. И, кстати, очень часто эти проекты бывают даже удачными, потому что они как исполины рождаются. Это, ну, понимаете, исполин, он рослый, он сильный, как здесь написано, издревле сильные, славные люди. То есть эти проекты, они могут быть даже или какие-то вот союзы, что мы с небесного с земным, достаточно мощные, глобальные. Но это не всегда то, что хочет Бог. И Бог сказал, что не всегда духу моему быть пренебрегаемым. Не нужно искать союза, даже если это родит исполина, если это сделает, знаете, такую кульминационную евангелизацию, но это будет союз земного с небесным. Понимаете, о чем я говорю? То есть важно, чтобы те движения, которые делает Бог, чтобы они были только небесными, чтобы не было никакого сочетания мира с церковью. Если он сказал: отделись от среды их, выйди из среды их, выйди из рабства, будь чист, будь свят. Не очень важно, чтобы не было этого слияния. Даже если в наших глазах оно ну, таким как глобальным становится. И мы иногда думаем, что вот в мире все так красиво, вот они умеют делать и так, а мы как церковь, вот мы хромаем, у нас не хватает там и мудрости, и знаний, и профессионализма. Я не против этого. И нам действительно церкви нужен профессионализм, нужна и там аппаратура или какие-то проекты, но они должны быть получены от Духа Божьего, понимаете? Чтобы мы не ленились быть духовными, чтобы мы не ленились принимать эти идеи и мысли от самого Бога, из сердца Его, чтобы мы не пренебрегали Духом Божьим. Потому что Он творец всего. Неужели Дух Божий, сам Господь Бог, который сотворил землю, вселенную, нас, Он не в силах дать такие проекты, которые потрясут этот мир? Неужели у Него вот исчерпалась фантазия и энергия, какие-то идеи? Неужели Бог истощил себя? Этого не может быть. Все дело в нашей лени. Мы просто ленимся, и мы хватаем такие интересные идеи в мире и сочетаем их с божественным и продвигаем. Не этого хочет Бог. Он хочет, чтобы мы отказались от лени. Иногда лень становится нашим Богом. Наш разум становится нашим Богом. Мы уходим от поиска Духа Божьего, в котором кладезь идей, кладезь жизни, кладезь каких-то новаторских вещей. Ведь Он творец всего. И, ну, это вот как одна из мыслей, что нам нужно пересмотреть себя, нам хватит быть пассивными, хватит быть, которая ждет, что вот придет кто-то и зародит в нас идею и будет продвигать. Ты тот человек, который Бог хочет использовать. Ты просто прячешься за спины других. Бог делает тебе сегодня вызов. Не создавай союза земного с небесным. Начни черпать от самого Бога, от Духа Божьего и вставать в первые ряды, чтобы идти. И следующая мысль – это о самом Ное. О Ное идет такая характеристика. 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». У него такая же характеристика, как у Еноха. Или Енох, как правило, Енох. «Ходил Енох пред Богом, и не стало его». Какая славная судьба, какая вот прекрасная жизнь. Так ходить перед Богом и просто даже не увидеть смерти, быть восхищенным самим Богом. И Ной, он обладал вот этими качествами, которые не были у исполинов. Исполины были сильные, славные люди, но они не были святыми. Они не были непорочными. И Бога не тронул ни один исполин. Его сердце не коснулись эти исполины. Он нашел Ноя, который был праведный и непорочный. И он ходил перед Богом. Мы не знаем физических характеристик Ноя. Насколько, какой у него был рост, вес, там, обладал ли он мощной, крепкой мускулатурой, мы этого не знаем. Но есть те характеристики, которые важны для Бога. Он был праведным, непорочным и ходил перед Богом. И Бог ему сказал, пришло время истребления всякой плоти. Я истреблю всякую плоть, и людей, и животных. А ты построй себе ковчег из дерева гофер. Он получил это слово. И он начал строить. И знаете, действительно, ну, это удивляет, что человек получил слово от Бога. И это не было написанное слово, как мы сегодня имеем привилегию У нас есть записанное слово, мы можем его повторять, напоминать себе. Он получил слово от Бога. Построй себе ковчег из дерева гофер. И он начал это делать. И он строил его 120 лет. И не было, он знал, что он строит строение, которое должно укрыть от дождя, от потопа. Ни одной капли воды с неба на то время не капало. То есть люди не знали, что такое дождь. Земля орошалась росой. Дождя не было. Вообще не было представления об этом, как это может быть. И он берет и делает. Он строит то, что сказал ему делать Бог. Проект, который небесный. Он начал делать небесный проект в своей жизни. Он претерпевал насмешки, он, может, многие там и смеялись, и издевались над ним, но он продолжал это делать, он сохранял верность. И знаете, чем мы вот отличаемся вообще от людей из мира? Тем, что Бог дал нам уникальный дар. Это дар веры в Его непорочное слово. И это мы просто даже не задумываемся. Слово, оно настолько твердо и незыблемо, что мы можем твердо на него уповать и делать дела Божьи, несмотря ни на что. И это нам позволяет вера в это слово. И как часто мы пренебрегаем именно верой, которая ни чувства, ни глаза, ни уши, ни ничего. Это вера в слово, которое сказал сам Бог. Ведь если смотреть то время глазами человека, Ноя, все было хорошо. Процветание цивилизации, потому что Иисус сказал, что будет во второе пришествие, как во дни Ноя. Все будет точно так же. То есть мы можем посмотреть, сегодня разве по земным стандартам нам плохо жить? Цивилизация процветает, с каждым годом уровень жизни становится лучше, у нас техника, у нас бытовые условия улучшаются. Жизнь улучшается, если смотреть глазами. Почему нам надо ждать беды? Каждый из нас надеется, ну, согласитесь, мы даже верующие люди, на что мы надеемся? Что завтра жизнь будет лучше, чем сегодня. Что завтра будет лучше. Мы ожидаем хорошей жизни. Но Слово Божье говорит, что, точнее, мерила Бога другие. Он измеряет жизнь не комфортом, Он измеряет жизнь чистотой и праведностью. И в одни Ноя жизнь улучшалась, но праведность и чистота уходила. И Бог сказал, помышления сердца человеческие зло во все дни свои, во все времена. Понимаете? И мы живем в такое время, и это очевидно, что действительно зло в мире усиливается. Агрессии, вот этой злобы, непонятных распри, войн, оно усиливается. Нравственная чистота, она падает. Мы не находим того, что было. И нам нужно мерить жизнь не комфортом. Нам надо мерить жизнь праведностью и непорочностью, понимаете? И это нам позволяет делать вера. Вера, внутренняя вера в Слово Божье, которое дает нам Бог. И если мы основываем свою жизнь на вере, то мы будем видеть не то, что видят другие люди. Никто не придет, как знаете, тоже в Слове Божьем написано, что приходят и говорят: мир, мир вам, а мира нет. Какой мир? Мира нет. И поэтому Ной, он стал делать то, что говорил ему Бог. Он стал строить ковчег, потому что он основывал свою жизнь не на чувствах, не на том, что видели его глаза, не на комфорте своей жизни. Понимаете? Он не ожидал, что как это еще сказать, мы столько тратим сил для того, чтобы, ну, не лично даже мы, а чтобы все человечество ему жилось лучше на земле, и совсем не беспокоимся о том, чтобы Богу было обитать лучше на земле. Мы не заботимся о том, чтобы предоставлять место Богу в своей жизни или в жизни ближних своих. Понимаете? У нас совсем сбиты акценты. Ной, другими словами, он строил место для себя, но место обитания Бога, претерпевая вот это все, насмешки. И удивительно, что... Ну вот тоже одна из мыслей, как-то Бог открывает очень много параллельных мыслей на одном месте, что он получил однажды слово. Вообще, если смотреть по Писанию, к нему было только три слова: «построй ковчег», «войди в ковчег» и «выйди из ковчега». Понимаете? И на протяжении 120 лет он, ну, по крайней мере, не описано, что он там взывал к Богу и говорил: «Бог, может, ты уже передумал, может, что-то поменялись планы, я уже устал, и вообще все издеваются надо мной, и, может, даже там и сыновья подшучивают, хоть и помогают, или там не помогают, непонятно, один он строил или все вместе, хотя семейство вошло в ковчег, но строил он, как бы тоже четко не написано». И он мог, ну, взывать и говорить, что: «Господи, а может, ты уже и помиловал там всех?» Или... Нет, он получил слово и держался его. Как часто мы получаем слово от Бога, и я уверена, у каждого в жизни это было. И проходит вот совсем чуть-чуть времени, и мы снова ищем слово от Бога. Мы хотим либо подтверждение, что было сказано, либо уже каких-то перемен. Но, опять же, Библия говорит, что Слово Божье, оно не уйдет, пока не исполнит того, для чего послано. Оно не останется тщетным здесь на земле. Так неужели ты, человек, думаешь, что Бог настолько, ну, переменчив в своих взглядах или в своих намерениях по отношению к тебе? Если он сказал: «строй ковчег», строй, строй. Если планы Бога изменятся, он тебе скажет. И вот построил Ной ковчег, и вошли они. Мысль упустила, что когда происходит вот это слияние небесного с земным, или даже Ной, он тоже мог бы искать такого союза с другими людьми, да, чтобы даже помощь ему оказали или там еще как-то. И, ну, многие говорят, что нету мудрости, вот нужна мудрость, что-то вот уже нельзя быть религиозным. Я не призываю к религии, я не говорю, что нужно вообще отвергнуть все, но сохранять вот эту чистоту. И дело в том, что мудрость, сходящая свыше, в Иакова, 3 глава, 17 стих, во-первых, чиста, потом мирна. Мы часто ищем сразу мир и иногда достигаем мир любой ценой, забывая о чистоте. И мудрость, которая снизу, так скажем, от земли, конечно, она, во-первых, мирна. И уже по этому определению она нечиста, потому что она не может достигнуть этой чистоты. Мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. И поэтому, если заключаем союзы или у нас есть какие-то проекты, они в первую очередь должны быть чистыми, а потом мирными. Понимаете? В этом мудрость. И... Значит, вошел Ной в ковчег. И удивительно, что сам Бог закрыл дверь за ним. И в ковчеге было два отверстия. Это вот дверь и окно. Дверь запечатал сам Господь. И как удивительно, что действительно во время судов, когда изливается, ну, все гибнет вокруг, ты находишься в руке Божьей. И сам Господь десницей хранит тебя. И если Бог закрыл дверь, никто не отворит. Понимаете? И Ной со своей семьей, он был в полной безопасности, находясь в ковчеге, потому что Господь своей рукой закрыл за ним. Он закрыл. Но что еще более удивительно, было окно. И это окно, оно было вверху. То есть, когда изливались эти потоки воды, это суды Божьи приходили на землю, Ной и его семья, они могли видеть только небеса. Они не видели... То есть спасение Божье, оно уникально даже тем, что... ну, они не видели, понимаете, смерти и ужаса, которое происходило вокруг. Потому что они могли бы эти образы запечатлеть потом на всю жизнь. И, конечно, мы еще коснемся тех людей, которые, скажем, остались за бортом. И они, понятно, они карабкались и, возможно, царапались, чтобы попасть внутрь ковчега, и кричали, и бились, и погибали, и тонули. И это ужасное было зрелище. Но Бог не дал видеть этого. Они могли видеть только небо. И какая благодать дана каждому из нас, чтобы мы, проходя дни испытаний, дни, когда нам кажется, что суды Божьи пришли на нас, ты можешь видеть небо. Ты можешь видеть то, от чьей руки происходят суды в твоей жизни и от чьей руки спасение в твоей жизни. Ты можешь видеть Его одного. Бог не желает, чтобы ты увидел смерть. Он желает, чтобы ты увидел спасение, чтобы ты видел небо всегда. И находясь даже в ковчеге самом, ну, просто мы размышляем, это мои мысли, вы понимаете, да? Что, к примеру, кто-то, ну, надоело ему смотреть на небо, и он опустил глаза вниз. Что он увидит? Вот это же тоже, мы сейчас находимся вот в этом этапе спасения, мы проходим земной путь на небо, понимаете? И когда мы опускаем глаза, мы уводим свой взгляд с того, кто спасает, мы услышим крик животных, которые они оказались в темноте, они хотят есть, они в панике, они тоже слышат какой-то шум, и этот вопль животных только может доноситься до тебя и рождать в тебе ту же самую панику и суету. Что делать? Но Бог говорит, животные – это животные. Ты смотри на небо. Наш удел не суета, наш удел не паника. Наш удел спасения. И, конечно же, хочется коснуться тех людей, которые не вошли в ковчег. Ведь им было проповедано все дни, пока Ной строил. Они знали, для чего он строил. И каждый был зван. И, знаете, тоже, ну, как мысль такая. Действительно, большинство людей, ну и вот я и по родственникам своим вижу, что люди боятся ада. Это правда. Они боятся мук, они боятся смерти. То есть они жаждут спасения, ну вот, от несчастья, от болезни, вот от, именно от ада. Но никто не жаждет рая. И, к сожалению, вот эта вот вещь, она потихоньку проникает в церковь, что люди, познавшие Христа, перестают стремиться на небо. Они радуются, что они только, ну, что ад – это уже не их доля. Но они не устремляются туда, к чему их вообще и призвал Господь. Они не жаждут рая, они не жаждут небес. И поэтому мы, верующие люди, христиане, обустраиваем свою земную жизнь. Мы начинаем ее делать хорошей, комфортной. Да, мы начинаем этот рай тут на земле, забывая о небесном, забывая о том, что на самом деле нам приготовил Бог. И это опасно, это опасно. Ты можешь остаться за бортом, потому что эти люди, когда они увидели суды, они очень устремились в ковчег, я уверена. Я уверена, что они там зубами, ногтями, всем, чем возможно, они пытались туда проникнуть, потому что это, ну, уже было неизбежно. Но понимаете, что есть всему время. И сейчас действительно время благодати, время любви, время спасения. Сегодня твоя жизнь может принадлежать Богу. И ты, дверь в ковчег спасения открыта. Но в одно мгновение может Бог своей рукой закрыть эту дверь, и ты уже туда не попадешь. И понимаете, это на самом деле серьезные вещи. Поэтому нам важно быть в ковчеге. Нам важно приобрести спасение здесь на земле и устремить свое желание, свое стремление на небо, чтобы достичь его, чтобы не потерять это спасение. Подумать, что «ай, ну еще есть время», или «вон он 100 лет строил», сколько еще будет строить, неизвестно. Говорили, через 2000, да, Христос придет, вроде уже праздновали 2000 от Рождества Христова, не явился. Может, еще есть время, когда придет, мы не знаем. Могу еще пожить для себя. Ну, ничего страшного, он же добрый, он простит. И он придет, как тать ночью. Раз. Один возьмется, второй останется. И придет время суда. Сейчас время благодати. Сейчас время спасения. Ныне день Господень, благоприятный. Ныне. Ныне. И знаете, я хочу предложить, ну, если кто-то еще не примирился с Богом, если никогда вы не приглашали в свою жизнь Христа как своего Спасителя, как своего Господина, я предлагаю вам сделать это сегодня. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Как вот эта стихия была. 20 минут. И чьей-то жизни могло бы не стать. Это действительно по милости Божьей без жертв. Ну, как один там мужчина свидетельствовал, 3 года он строил крышу дома своего, 3 года обустраивал, деньги там собирал, все. И за 10 минут ее просто снесло на огород. Просто. Понимаете, мы можем всю свою жизнь быть хорошими людьми, быть, ну, такими интеллигентными или желать всем добра, там еще что-то. Но не быть спасенными. Ведь твоя хорошесть от того, что ты не желаешь зла, тебя не спасет. Спасает только сам Бог. Может быть, кто-то нуждается в обновлении отношений с Богом. Может, ты уже на сегодняшний день понял, что по какой-то причине вышел из ковчега. Я тоже приглашаю тебя, дорогой друг. Я помогу вам в молитве. Я буду вести вас в этой молитве. Выходите, потому что время коротко и дни лукавы.